Глава 32. Первый год правления владыки Рамсеса Хекамаатра Сетепенамона. Шепсет. «Подарки нашего владыки», — улыбнулась Ими, раскладывая перед Шепсет калазерис из тончайшего льна великолепной работы, украшенной искусной мелкой плессировкой. К калазерису прилагались золоченые сандалии, вроде тех, что девушка носила во дворце, усех из бирюзовых фаянсовых бусин и браслеты в тон ему. «Теперь, когда самая опасная часть твоего путешествия закончилась, можно и побаловать себя, вспомнить о роскоши, которой ты достойна. Ты ведь придворная дама, Хекеретнесу». Девушка смущенно улыбнулась, оправляя на себе одежды, которые и правда уже изрядно поистрепались в пути. Та, разумеется, предоставляла им с Нахтом все необходимое, но в роскоши просто не было нужды. Ими кликнула молодую послушницу храма Бастет, чтобы помогла Шепсет облачиться и втереть в кожу и в волосы изысканные благовония. Хека лежала чуть в стороне между циновками, разложенными в маленьком шатре на палубе. Шатер Шепсет делила с Ими. На этой ладье именно они были самыми почетными гостями. Жрице было неловко, когда молодая послушница, совсем девчонка, ловко помогла ей совсем справиться, расправила слои льна и затянула тканой алый пояс. Шепсет и в самом деле давно не чувствовала себя вот так, придворной дамой. Не то чтобы в последнее время это имело значение, но воспоминания о жизни при дворе до того, как случилась трагедия на последнем празднестве Апет, были приятными. Вот только сейчас она мучилась чувством вины. Пусть для благой цели, но жрица предала доверие близкого человека, который раз за разом жертвовал ради нее жизнью. И впервые, не считая детских вылазок в чужие сады, она что-то украла. И не просто какую-нибудь мелочь, пусть даже драгоценную, а зачарованный клинок, обнажавший свою силу по ту сторону. Клинок владыки. Поблагодарив послушницу, Шепсет вышла из шатра, направилась к борту ладьи, откуда открывался прекрасный вид на живописные берега. Чем ближе к дельте, тем более плодородными становились земли. Неудивительно, что владыки древности именно здесь решили основать первую столицу объединенной Кемет. И сюда же великий Сетепенра, пример с которого брал ее владыка, перенес столицу, когда велел построить Пер-Рамсес, откуда впоследствии правила вся их династия. «Смотри, смотри скорее!» — улыбнулась Ими, помахав Шепсет рукой и указала вперед. Вдалеке, в матовой дымке над пышной зеленью берегов, показались первые пирамиды. Затаив дыхание, Шепсет вглядывалась в горизонт. Как же она мечтала снова увидеть творение древних. Она была здесь, казалось, уже очень давно, еще вместе с владыкой, а Нахт так и вовсе их не видел. Воспоминание Меджаи снова больно кольнуло чувством вины и тревоги. Жрица не винила его за ту вспышку, ожидала, что так будет, готовилась к тому, что Нахт откажется от нее или даже будет винить в том, что навлекла беду на гарнизон. Но он не сказал об этом ни слова, даже не подумал бросить ей такие обвинения. Так странно. Впрочем, Шепсет, достаточно было того, как она винила себя сама. И решение, вызревшее в ней, когда чуть не потеряла Нахта в Херди, вспыхнуло тогда внутри как единственно верное. Как ни пыталась девушка уйти от этих мыслей, но ведь именно ее искали в гарнизоне у Сархата, когда Хай Муассет впервые явился туда. Если бы командиры его люди не скрыли Шепсет, к ним не пришли бы потом с огнем и оружием. Именно из-за нее обвинили весь культ Инпут. Пусть это и стало лишь удобным предлогом избавиться от ненужных свидетелей, непокорных жрецов, ведающих тайны мертвых. И даже когда Шепсет сбежала, Это не отвело от Херди ярость верховного жреца Амона. Именно ее защищал Нахт в ту ночь у пристани и едва не погиб. Все, кто оказывался рядом с Шепсет, были в опасности, все, кто помогал ей. Разве не этому учили ее боги, и не к этому приводила жизнь раз за разом, что ни к чему нельзя привязываться, что боги всегда призовут ее дальше? И как ни больно, только так и было правильно. Нахт — ее единственный островок надежности и стабильности, сильный, полный жизни, простой и прямолинейный. Тот, без которого жрица уже с трудом представляла дальнейший путь, скорбящий теперь по тем, кого потерял. Из-за нее. Сколько можно было притворяться перед самой собой? Шепсет отчаянно скучала по Меджаю, просто не смела поддаваться этому чувству, если хотела уберечь его. Она должна была сделать все так, как считала правильным. Пусть Нахт не слушал. Она знала, что права, и никто больше не должен пострадать из-за нее. Именно с этими мыслями девушка направилась в город, где, как говорил Сети, располагалось святилище Бастет. Ими уже ждала ее там, что, конечно же, не было случайностью. Нетрудно было догадаться, куда направится Шепсет из Абджу, ведь здесь было ближайшее к острову святилище кошачьей богини. Верная Хека тогда, разумеется, последовала за Шепсет, но то и дело пыталась ненароком преградить ей путь, словно отговаривала. А перед мысленным взором проносился то горящий гарнизон, то Нахт, ввязавшийся в бой, чтобы дать ей время сбежать, то зарево над Херди. Сколько же можно бежать, заставляя расплачиваться других? Нет, она должна была занять свое место в Пер-Аа, предупредить владыку и помочь ему вернуть Маат в обе земли. Только он найдет управу на верховного жреца Амона и военачальника над лучниками Куша. «Мы с тобой», — зашелестели голоса, смешиваясь с тихим плеском речных волн. «Мы поможем отомстить». В этом призрачном хоре она различала голос Руджика, полный решимости и едва сдерживаемого гнева. А потом... Прохладный ветер, проносящийся над Итеру, донес до нее тот родной голос, по которому она уже истосковалась. «Только не оступись, дитя. Ты выбрала самый рискованный путь к раскрытию истины». «Ему больно будет узнать правду, но я расскажу ему», — мысленно пообещала Шепсет. «Расскажу все, что знаю. Расскажу все, что ты раскрыл мне». Присутствие владыки снова стало далеким, растворяясь в игре лучей ладьи Ра, в рябе вод, в окружающей плодородной красоте, в золоченых вершинах далеких пирамид, воздвигнутых его древними предшественниками. Но Шепсет держала в сердце его волю, бережно хранила внутри все крупицы знания, каждое даже смутное видение, связанное с ним и с его убийцей в окровавленных белых одеждах. А когда ладья подошла ближе к трем самым великолепным пирамидам, о которых Шепсет только слышала и которые мечтала увидеть, они словно стали свидетелями ее клятвы. Вглядываясь в их ослепительные грани, кажущиеся голубоватыми в дымке, она повторяла про себя, как поможет вернуть Маат в обе земли, чего бы это ни стоило. «Какая красота, правда?» Улыбнулась ими, поглаживая Шуит, свою кошку. Та сидела на руках жрицы и, лениво щуря свои золотые глаза, изучала Шепсет. От этого всезнающего взгляда становилось даже немного не по себе. «Сколько раз я видела пирамиды в своих путешествиях по Дельте, но каждый раз захватывает дух», — призналась жрица Бастет. «Даже не верится, что они рукотворные, созданы нашими предками, а не дарованы нам богами. Я думаю обо всех поколениях ремичей чужеземцев, которые совершали к ним паломничество, и обо всех тех, кто еще совершит, сохраняя память о нас, передавая из уст в уста истории о нашем величии». «Так и будет», — Шепсет чуть улыбнулась, неотрывно глядя на пирамиды. «Память в вечности и бесконечности». Их ладья почти не делала остановок у берегов, словно каждый миг промедления мог дорого обойтись, и во что бы то ни стало, нужно оказаться в Пер-Бастет быстрее. Когда Шепсет осторожно спросила у своей спутницы, почему они торопятся, та ответила: «Нас ведь могут преследовать, если узнают, что ладья жрица богини несет и другую жрицу. Я не хочу рисковать. Но ты ни о чем не беспокойся. Мы защитим тебя, как я и обещала». Не беспокоиться Шепсет, разумеется, не могла. Ими тщательно следила за тем, чтобы даже когда они спускались на берег немного отдохнуть, пока команда ладьи пополняла припасы, жрица Инпут никому не попадалась на глаза. Хека тоже вела себя тихо и осторожно и не отходила от своей подопечной ни на шаг. Ими отвлекала Шепсет разговорами, рассказывала о жизни при дворе и о том, как девушке понравится в столице при новом владыке, когда угроза минует. Но от Шепсет не укрылось, что Дельты коснулась та же беда, что и южных сепатов. Как бы ее ни оберегали, до собачьей жрицы доносились отголоски чужих разговоров, да и собственные глаза не обманывали. Даже в богатых городах, в этих плодородных землях за внешним благополучием слышался вкрадчивый шепот из Фет, чувствовались ее отравляющие прикосновения. Враждебность людей, участившиеся беспорядки, когда не хватало воинов, чтобы унять недовольных, и, как ни странно, даже голод. В разговоре жрецов в одном из портов Шепсет услышала, что излишки продовольствия свозились в житницы храмов Амона или в Пер-Рамсес, и даже стража уже начинала роптать из-за урезанных пайков. А в следующий сезон Ахет, как говорили, разлив Нила уже не будет столь щедр. Неужели пробуждающаяся Исфет осквернит даже полноводную Итеру-А? Когда они проплывали белые стены Меннафера, Шепсет очень хотелось остановиться там, посмотреть и убедиться в отсутствии этой стихийной угрозы. Но именно отрез отказалась. «Меннафер — крупный город, где полно осведомителей наших высокопоставленных заговорщиков», — веско заметила жрица Бастет. «Я не могу так рисковать тобой. Но мы обязательно вернемся, когда все закончится». «Когда все закончится» стала любимой присказкой. Шепсет повторяла ее про себя, словно молитву. Сколько надежд скрывалось за горизонтом этих слов. Вот только прежде нужно было восстановить справедливость. «Ты нужна нам. Вернуть память. Вернуть истину». Прислушиваясь к этим голосам, жрица боялась услышать другие, знакомые. Мамин или наставницы Нетакерти, или даже старика Джедевхора и госпожи Мутнафред. Она очень хотела разузнать последние новости в одном из храмов Инпу по пути. Но и от этой мысли пришлось отказаться. Ими снова убедила лишний раз не рисковать, тем более теперь так близко к цели. «Я смогу защитить тебя лишь в стенах нашего храма. Прошу, давай уже скорее доберемся туда. Боюсь даже представить, кто идет по твоему следу». А вот Шепсет хорошо представляла и знала, что теперь, скорее всего, даже осведомители Таа будут искать ее, если Чати по-прежнему наблюдал за жрицей Нахтом. А он, конечно, наблюдал и непременно осудит ее излишне смелое решение и нарушение договора. «Ну а что же Нахт?» Шепсет боялась за воина, но понимала, что теперь охотничьи соколы устремятся за ней и только за ней. Нахта, наконец, оставят в покое. Но если они с Сети действительно продолжат путь в западную пустыню к каким-то дальним гарнизонам, там его могут ждать уже совсем иные опасности. «Пусть боги хранят тебя, Нахт», — мысленно молилась она, «даже если мы никогда больше не увидимся». Думать так было невыносимо. Никогда не увидимся. Но Шепсет предполагала, что Меджай теперь даже знать ее не захочет. Слишком уж прямым и честным он был, чтобы простить такое предательство. Просто жрица позаботится о том, чтобы он был награжден за все, что ему пришлось перенести, и никогда не бедствовал. Возможно, даже выхлопочет для него какой-нибудь титул, ведь владыка непременно отблагодарит их после. Иуну – древнеегипетское название Гелиополя, города культа бога Ра. Когда ладья проходила Иуну, лучезарный город Ра-Хорахти, один из самых могучих городов не только Дельты, но и всей Кемет, Шепсет впервые почувствовала неладное. Сияли впереди вершины высочайших обелисков над солнечными храмами, целые стаи птиц взмывали над заводями и подступившими к самому берегу рощами и садами. Клич соколов звенел в ослепительной лазуре неба над древними стенами, помнившими еще эпоху строителей пирамид. Но уровень воды и правда словно бы стал немного ниже, даже здесь. Шепсет видела это по широкой, выложенной плитами тропе для процессий, которая обычно подходила к самой реке. И Теру действительно отступала. Что там говорили жрецы Нупта? «Песчаная буря уже идет, и одно из русел великой реки уже скудело. Слава Перрамсеса тускнеет, хоть пока не угасает, и Теру станет сушей Кемет». Но ведь скудные разливы случались в обеих землях и прежде. В храме ей рассказывали, что золотой век строителей пирамид закончился именно так, настоящей катастрофой для Кемет, когда Итеру сменила русло, и плодородные земли оскудели. Но потом ведь все вернулось. Значит, надежда на то, что страшное пророчество не исполнится, оставалась? «То, что не происходило, произойдет». Шепсет отогнала эту мысль воспоминания. И снова она обратилась к Ими, постаралась выразиться уклончиво, чтобы не упоминать пророчество. «Расскажи мне о Перрамсесе. Как там сейчас?» Шепсет помнила этот великолепный многолюдный город, возвышавшийся над водами Итеру, словно первозданный холм Бен-Бен. С запада на север протекал крупный приток Итеру, воды Ра, по которому проходили важнейшие торговые пути и который снабжал столицу водой, а также соединял ее с Уадж-Ур. Воды Ра — Пелусийский рукав Нила. Уадж-Ур — Великая зелень, древнеегипетское название Средиземного моря и Красного. С юга на восток протекал рукотворный канал. Воды Хут-Уарет, питавший озеро Дворцовых вод, а дальше, к югу, располагался один из крупнейших портов обеих земель. Дешред простиралась далеко на востоке, словно смутная угроза, не смевшая подступать к обширным плодородным землям за городом. Жрецы и летописцы восхваляли новую столицу владык, с ее величественными храмами, один из которых, южный, был посвящен, разумеется, Сету, покровителю династии. Когда-то на этих берегах лежал разоренный город Хут-Уарет, столица захватчиков с востока, с которыми сражались владыки прежней династии. Ну а с победой правителей из Уасет культ Сета был запрещен и предан забвению, конечно же, не всеми. Не просто так первые владыки уже новой династии восстановили его славу. Нынче везде неспокойные времена, и столица оплакивает владыку Сермаатра Мериамона, доживет он вечно. Имя вздохнуло. Нет там уже былого блеска и веселья, и воды Ра будто скудеют. Это ощутили даже мы в Пербастет. Жрица скорбно покачала головой. Сама увидишь, когда прибудем. Вот почему сейчас наша помощь особенно нужна молодому владыке. Он борется со многими врагами, а настоящих союзников у него мало. И если он не покарает осквернителей, не вернет Маата в обе земли, нас ждет еще много-много бед. Потом она тепло улыбнулась Шепсет и коснулась руки девушки тонкими пальцами. «Благодарю тебя, что все же решилась отправиться со мной. Понимаю, шаг нелегкий, слишком много опасностей и предательств, но обещаю, мы в Пербастет защитим тебя от любой угрозы, и ты сможешь встретиться с Рамсесом в безопасности». Сердце забилось сильнее. Все это время она пыталась представить себе их новую встречу и боялась, сколько надежд было связано с этим, надежд для всей Кемет и ее собственных. Один из самых красивых храмов Такемет, храм Бастет, располагался на острове почти целиком, за исключением врат. Два канала вели от Итеру, обтекая его с обеих сторон, и каждый был обнесен рощами деревьев. Преддверие храма, высокое, подпиравшее небо, было украшено искусно выточенными статуями. Тропа для процессии, тянувшаяся от входа, мощеная камнем, вела через центральную рыночную площадь, чтобы весь город мог присоединиться к празднествам. Храм лежал словно в чаше, сердце Пер-Бастет, и вид на него открывался из каждого уголка. Святилище было ограждено стеной, украшенной рельефами. Внутри росли могучие деревья, целая роща, обрамлявшая центральное здание храма с высокой статуей богини-кошки. Ладья причалила в порту. Даже если приток Итеро здесь понемногу мелел, а это было особенно заметно по окружавшим храм каналам, красота города с его святилищами, пышными садами и богатыми двухэтажными домами затмевала все мельчайшие несоответствия. Завороженно Шепсет любовалась. Именно в сердце Пер-Бастет рождались одни из самых громких и радостных праздников в Кемет, а процессии жрецов и жриц на ладьях чествовали богиню, принося ликование в каждое селение, которое проплывали. Если улицы Херди были полны собак, то Пер-Бастет, разумеется, был царством кошек. Шепсет даже немного боялась за Хека, хотя священный зверь везде найдет себе место и заставит себя уважать. У ладьи уже встречал отряд воинов и группа жрецов. Возглавляла их статная женщина в золотой диадеме, украшенной литыми цветами, и ритуальных украшениях из драгоценной бирюзы. Ее изящную фигуру охватывали многослойные одеяния, искусно подчеркивавшие каждый изгиб, а талию украшал широкий пояс в тон украшением, к которому крепился золоченый систр, один из символов ее ритуальной власти. Систр — ритуальный музыкальный инструмент, звучание которого создается некоторым количеством небольших тонких металлических дисков, закрепленных на прутьях или деревянной основе. При потряхивании диски, соприкасаясь, издают характерные звучания, не вполне звенящие, а скорее немного шелестящие. Шепсет не раз видела эту женщину при дворе, знала этот мягкий и вместе с тем пронзительный взгляд светло-голубых глаз, помнила легкую загадочную улыбку, игравшую на красиво очерченных тонких губах. Мудрейшая Сенет Нафрет, владычица таинств Бастет, верховная жрица, вышла приветствовать их лично, а значит, дело и правда было чрезвычайно важным. У пристани собралась толпа любопытных, но по одному легкому жесту Сенет Нафрет жрецы и воины окружили Шепсет, не позволяя никому даже разглядеть ее, не то что протиснуться поближе. Ими, всегда державшая голову высоко поднятой, грациозно поклонилась своей наставнице и отпустила шуит, позволяя кошке спрыгнуть на землю. Та замурлыкала, высоко задрав хвост, радуясь возвращению домой на священные земли своей богини, и приветливо потерлась о ноги верховной жрицы. Хека держалась ближе к Шепсет, которая тоже учтиво поклонилась Сенет Нафрет. «Как я рада, что вы добрались благополучно», — мягко проговорила женщина. Ее голос обволакивал теплом, словно после долгого пути Шепсет вернулась домой, пусть даже дом ее лежал совсем в другой стороне. «Добро пожаловать в обитель богини, и да пребудет радость в ваших сердцах». Глядя на Шепсет без всякого удивления, словно та не возвращалась из мертвых, а просто отбыла в недолгое путешествие, верховная жрица добавила: «Благодарю тебя, что доверилась нам». Ее взгляд обратился к Хека. Кошка у ее ног, такая же необычная, как и Шуит, изогнула спину, без угрозы потягиваясь, но обозначая: «Здесь ее территория». Да, от Сенет Нафрет, конечно же, не укрылось, что Шепсет сопровождала необычная собака из некрополей. Потом верховная жрица одобрительно кивнула Ими, и вся их процессия двинулась к храму. Тихо Шепсет обратилась к своей спутнице, держа ладонь на холке собаки, привычно черпая в этом прикосновении уверенность. «А когда я смогу встретиться с Рамсесом?» Ими открыла было рот, чтобы ответить, но Сенет Нефрет обернулась через плечо и ободряюще улыбнулась. «Мы уже послали ему весть».